Глава 7. Марк посмотрел на Смита. Со времени второй атаки прошло, должно быть, несколько дней. Вы действительно думаете, что они больше не придут? Разумеется, не уверен, кивнул Смит. А зачем же тогда я приказал починить стену? Он кивнул на Гордона, который согласился с ним. Они, конечно, так или иначе попытаются напасть, чего бы им этого не стоило. Они не допустят, чтобы мы убежали. Но со времени, как мы применили гриб, много воды утекло. Может быть, они уже сдались? Ни в коем случае. Я думаю, они собираются силами и придумывают новую пакость. Смит промолчал. Меня волнует изобретательность, которую они проявили в последний раз, продолжил он. Еще несколько минут, и сотни пигмеев пробрались бы сквозь стену. Кто мог догадаться, что эти маленькие человечки придумают такую штуку? «А они ничего и не придумывали», — возразил Гордон. «Клянусь всем, чем хотите, что эту идею подсказал им Мигель или кто-то из его ребят. 10 к 1, кто бы это ни был, он подстрекает их к новому нападению. Они хотят прижать нас к ногтю, а Мигель надеется получить власть над внешними пещерами». Тогда у него будет больше шансов выбраться, чем у нас. «Что ж, в таком случае», — задумчиво произнес Марк, — «для чего мы торчим здесь?» Все удивленно уставились на него. «Я имею в виду, если мы сдадимся, а Мигель выберется, он не станет держать в секрете существование этого места. Сюда снарядят экспедицию, так же, как и в том случае, если выберемся мы. А значит, если ему повезет больше, почему не дать ему уйти добровольно?» «Вы кое о чем забываете?» «Не вижу». «Вы забываете, что Мигель заключил сделку с пигмеями. Я не знаю, какая у пигмеев мораль на этот счет, но почему они будут соблюдать ее условия?» «Насколько я понимаю, заставить их он не сможет. А что, если они просто его используют? Им наверняка известно, какую игру он ведет, но они не позволят ему выбраться». «Кроме того...» вмешался Гордон. «Если они сумеют всех тут перебить, а нас 150 человек, то задумаются, зачем уступать Мигелю и его парням. Причин они не найдут. Не понимаю только, почему он поверил их обещаниям. Не в его правилах действовать без гарантий». Все трое некоторое время молчали. Марк снова заговорил первым. «Я все думаю», — сказал он. «Почему им не приходит в голову погасить эти лампы?» Он показал на сине-белые шары, светящиеся со скалистого потолка. «Представляете себе, какая поднимется суматоха, когда они в темноте попробуют вновь напасть на нашу баррикаду? Так у них будет больше шансов где-то прорваться». «Тому есть несколько причин», — объяснил Гордон. «Во-первых, эти лампы не так-то легко разбить. Может быть, они и выглядят стеклянными, но куда прочней. А во-вторых, эти пигмеи боятся темноты больше, чем дети. Тьма для них самая страшная. Может быть, вам непонятно, но они всю жизнь проводят под этими лампами, и на то имеется причина. Разбить их – значит совершить святотатство. Их жизнь зависит от этих ламп, и они на них молятся». Поймав вопросительный взгляд Марка, он добавил. «Это символ Ра. Помните, его статуэтка держала одну из них? Разбив лампу, они нанесут оскорбление божеству. Если они разобьют несколько, он так рассердится, что нашлет темноту, чтобы причинить им страдания. Если верить Махмуду, они настолько привыкли к свету, что не могут думать о темноте и бояться ее, как конкретного выражения неудовольствия Ра. И если мысль не нова, я, кажется, что-то помню о страшной темноте над Египтом, которая очень не понравилась египтянам, хотя они прекрасно знали, что означает эта ночь». Вряд ли эти слова убедили Марка. Разрушение ламп казалось ему самым простым способом создать невероятную панику. Шары, может быть, были крепкими, но камни пигмеев били точно. Они не были непробиваемы. Он вспомнил, как Гордон рассказывал о своем эксперименте. Гордон считал, что боязнь темноты у пигмеев только на пользу защитникам. Он так и сказал. Это самая надежная защита, которая у нас есть. Нет лучшей гарантии, чем хороший, обоснованный предрассудок. С ним сравнимы только решения Гаагского суда или Женевской конвенции. Вы когда-либо что-нибудь читали по антропологии? Люди могут заковывать себя в кандалы, которые невозможно разбить, хотя, может быть, это за пределами разума и безопасности. Он продолжал более спокойно и менее выразительно. Предрассудками сейчас совершенно пренебрегают. Я не хочу сказать, что у нас нет огромного количества суеверных условностей и табу. Они есть, но часто бессмысленны, плохо контролируемы и иногда противоречат друг другу. Их влияние на мужчин и женщин весьма слабо. Вместо того, чтобы использовать предрассудки, власти о них забывают. Единственным способом влиять на людей остается массовое внушение. Это работает, но неэффективно и нуждается в постоянной поддержке. Нацию можно легко довести до состояния войны, но требуется постоянная, энергичная пропаганда, чтобы поддерживать людей в этом состоянии. Если же позволить мыслить самостоятельно, они рано или поздно выйдут из повиновения. Властям становится все труднее поддерживать пропаганду так, чтобы помешать думать самостоятельно. Более того, массовое внушение всегда порождает противодействие. Сначала это весьма вероятно чистое упрямство, но оно становится сильнее из-за людей, сообразивших, что их обманывают. Чертовски глупый способ воздействия. Это напоминает мне рекламу увеличения роста. Это можно сделать, но лучше всего тогда, когда ты молод. Внушение, конечно, действует и на взрослого человека, но если вы хотите управлять народом, надо начинать внушать с детства. В этом отношении церковь совершенно права. Она начинает свое воздействие на человека с момента крещения. На протяжении всего жизненного пути она навязывает ему свои правила, контролирует его мысли и поступки. Большинство древних религий терпели неудачи в основном из-за того, что неправильно пользовались своей властью, а не из-за того, что ослабевали. Некоторые из них слишком подавляли людей, а другие, наоборот, позволяли людям приподняться над предрассудками и увидеть, что все вокруг не так уж плохо. Позже религии потеряли свою огромную власть, так случилось у всех западных наций, но среди примитивных народов еще сохраняется суеверное воспитание. «Это знак того, что власть предрассудков заканчивается», — прервал его Марк. «Люди обращаются к разуму». «Разум — это моя опора. Пигмеи не будут готовы к разумному восприятию мира еще тысячи лет, если продержатся так долго. Боже мой, да посмотрите на мир, приятель!» «Но это правда. Религии умирают. На Западе, во всяком случае. Я знаю, что люди поднимают вокруг них много шума, но это именно потому, что вера ослабла». «Вздор! Религии не умирают. Если вы что-то назовете иначе, суть от этого не меняется. Вы можете иметь религию без антропоморфического лица, как можно иметь государство без короля. Демократия, социализм, коммунизм – все это религии». Марк возразил: «Нет, это политические теории». «Позвольте, а вы когда-нибудь встречали религию, которая не была бы связана с политической теорией? Говорю вам, это такие же религии, как христианство, магометанство и буддизм. Это предрассудок. Что, как не предрассудок, могло родить фантастическую идею о том, что все люди равны, только не разум? Что, как ни предрассудок, могло заставить людей издавать законы, которых обязаны придерживаться даже самые блестящие умы? Разве это приют разума, когда общество тратит столько энергии и богатства для сохранения недееспособных, отворачиваясь от работящих? Они, видите ли, являются плодом эволюции людей, которые, как вы говорите, поворачиваются к разуму. Разум! «О боже мой!» Гордон встал и тяжелой походкой отошел. Смит широко улыбнулся Марку. «Гораздо болтать, да? Проблема в том, что он, так же как и остальные, не знает, чего хочет. И все же иметь его рядом удобно. Он заставляет ребят думать, спорить. и они немного забываются. Он встал. «Пойду посмотрю на Эда и его компанию. Идемте». Они обошли пещеру и подошли к группе Эда сзади. С тех пор, как начались занятия в артиллерийской школе Эда, некоторые места в пещере сделались небезопасными. Рогатка требует меткости, а это достигается только практикой. Поэтому перед новичками было достаточно широкое свободное пространство. Возле стены пещеры в качестве мишени была установлена грибная шляпка, и в ней уже засела пара камней. Эд, как всегда веселый, повернулся к подошедшим. «Это я попал», — гордо произнес он. «Из скольких же?» — спросил Смит. «Ах, перестаньте, вы же понимаете, что это не пистолет». «А второй камень чей?» «Зикля, этот негр на многое способен». Зикль оскалил белые зубы. «Да, второй мой», — похвастал он. Некоторое время Смит с Марком стояли и наблюдали за стрельбой по мишени. Скорость и сила метания была поразительной, хотя часто камни не попадали в цель. Эд, ничуть не обескураженный, заметил, что когда на них нападут, целей будет много. Оставив Эда, они продолжили путь. Марк поинтересовался, как идет работа над туннелем. Смит ответил своим обычным «теперь в любое время». «А вы знаете, что там наверху?» Марк поднял палец к потолку. «Не совсем. Что вы имеете в виду? А что, если там окажется холм или гора?» «Ну и что?» «А то, что, может быть, вы уже достигли нормального уровня и прорубаетесь сквозь гору?» «Возможно, но не похоже. Видите ли, в этой местности гораздо больше равнин, чем гор. 1000 к 1 против того, что мы не находимся под какой-нибудь горой. И, полагаю, что рискнуть все равно стоит. А может быть, следует для эксперимента прорыть боковой туннель?» Смит помотал головой. «Не сейчас. Это было бы пустой тратой времени. Не будь карты наши раскрыты, игра стоила бы свеч. Но сейчас лучше двигаться прямо наверх». Они пошли дальше, беседуя, пока за стеной не услышали вой. Смит поспешил на звук. «Что это? В правом туннеле что-то происходит», пояснил дозорный. «Где-то здесь прячутся один или двое». Смит с Марком ничего не могли разглядеть. Какое-то движение, безусловно, было, но различить, что происходит, было невозможно. «Надо скорее созвать людей», — решил Смит. «Может начаться новая атака?» В течение 2 минут по всей длине баррикады выстроились люди, но настоящее наступление началось только через полчаса. Эд предпочел расположить свою артиллерию примерно в середине баррикады. Люди с опаской обходили рогатки. Все заметили, что камни имели обыкновение вылетать из них чуть ли не случайно. После томительного ожидания, когда защитники уже решили, что это ложная тревога, из правого туннеля появились белые фигуры. Эд подождал, пока они выстроятся в шеренгу, и отдал приказ начать стрельбу. Большая часть камней оказалась бесполезной. Только один из нападающих упал на землю, схватившись за раненое колено. Остальные взметнули рогатки и ответили залпом. Люди на стене увидели, как на них летят странные метательные снаряды. Они были похожи на летящие снежные хлопья и летели гораздо выше. Только когда они упали на землю, стало ясно, что это вовсе не хлопья. Один такой снаряд ударился прямо перед Марком, прорвался, и из него вылетело облако спор. Марк задохнулся и начал кашлять. Чем сильнее он дышал, тем больше спор попадало ему в легкие. Глаза заслезились так, что он почти ослеп, а белые шары все летели и разрывались, окутывая поле боя облаками спор. В пыльном воздухе кашляли и задыхались люди. Белые хлопья окутывали их густым туманом, скрывавшим все происходящее вокруг. Кашель вызывал невыносимую боль в горле и груди, и каждый новый вдох казался еще более болезненным. Их перехитрили. Пигмеи или их советчики с радостью подхватили мысль о грибах, принадлежавшую Эду, но они пошли дальше. Им хватило ума, чтобы понять, нельзя под обстрелом защитников баррикады подкатить грибы к стене. Природная изобретательность подсказала выход. Споры извлекли из спелых грибов и зашили в мешочки из кожуры, пригодные для метания из рогаток. Но для чего? Стена с ее защитниками почти исчезла в искусственном тумане, но пигмеи продолжали методично посылать новые снаряды, хотя облако уже не было таким густым. Пигмеи и аборигены понимали, что в такой обстановке они не смогут атаковать. Споры окажут на них то же воздействие, что и на защитников. Весьма вероятно, что продолжающийся обстрел не имел целью выбить кого-то из строя, а служил прикрытием для более коварного плана. Брызжущие слюной задыхающиеся защитники могли только догадываться, что затевается в конце туннеля. Бесконечная, казалось, канонада прекратилась. Белый туман начал уменьшаться и исчезать. Дышать стало легче. Глаза хоть и слезились, но уже что-то видели. Защитники старались разглядеть, что происходит вокруг, но пока не различали деталей, зато носы их почуяли слабый запах горения. И снова со стороны пигмеев со свистом полетели камни. Марк прильнул к своему глазку. Ему стало понятно коварство операции пигмеев. В конце пещеры они навалили груды хлама, от которого поднимались струйки тяжелого желтого дыма. Дым поднимался на несколько футов, затем опускался и расходился веером, а тяга из туннелей несла его в большую пещеру. Облака дыма перемешивались с воздухом и превращались в серо-желтую дымку, уже плывущую под неровным потолком пещеры. Лампы, окутанные дымом, потускнели, и в пещере наступил полумрак. Марк наблюдал, как дым, наступая с обоих концов баррикады, постепенно окутывает людей, прежде чем окончательно поглотить их. В сумраке пещера выглядела совершенно иначе. Это больше не было знакомое всем будничное место. Закутки и углы, окутанные пеленой, казались враждебными. В потайных уголках сознания рождался страх, провоцируя панику. Первая группа защитников перемахнула через парапет и спрыгнула на глинистую землю. Люди бежали к лампам, забыв о защите от камней. Пигмеи и стрелки из рогаток изменили тактику и осыпали их градом споровых бомб, взрывающихся у них под ногами. Бегущие люди гнулись в три погибели, их режущий ухо кашель доносился до тех, кто остался на баррикаде. На защитников обрушился град камней, вызвав в смельчаках бессильную ярость против пигмеев, по вине которых они барахтались в темноте. Марк с немым вопросом взглянул на Смита. Тот помотал головой. «Ни к чему, им только этого и надо, одолеть нас на открытом пространстве. Если им это удастся, мы пропали». Смит оказался прав. Атаку удалось отразить благодаря выбранной позиции, а не числу защитников. Несомненно, люди умело действовали своими дубинками, но хотя пигмеи были маленькими, их вместе с аборигенами было слишком много. Битва на открытом пространстве означала верную гибель. Марку стало грустно. Этого дыма он не предвидел. Легкой тяги из туннелей будет недостаточно для притока воздуха, чтобы можно было дышать. Скоро у них останутся только две возможности – прорываться или страдать от удушья. И то, и другое означало конец плана. Пигмеи, вероятно, предпочтут последнее. Это доставит им меньше хлопот. Теперь дым густой пеленой затягивал весь потолок. Люди в полутьме вопросительно уставились на своего предводителя. Смит их подвел. Он не видел выхода, и их глаза искали Эда. Тому тоже нечего было предложить, и он впервые за все время, что его знал Марк, выглядел удрученным. «Нет, вы ошибаетесь», — возражал он тем, кто настаивал на атаке. «Может быть, с 5 минут вы и поразбиваете им черепа, но если потом ваши головы тоже окажутся разбитыми, вам это никоим образом не поможет. Нам нужно выработать какую-нибудь новую тактику. Но», — добавил он, помолчав, «мне кажется, что найти ее невозможно». «Ах, черт меня дернул воспользоваться этим проклятым грибом!» Дымовая завеса становилась гуще. В полумраке пещера приобретала устрашающий вид. Желтые клубы над красными огнями напоминали извивающиеся тела. Пелена дыма рано или поздно обязательно опустится со сводов, выжив их с баррикады. За огнями, с наветренной стороны, чтобы защититься от удушающего дыма, по-прежнему стреляли из рогаток. Остальные заполнили туннели до отказа. Защитники тоже ждали. Ничего больше они делать не могли. Судьба первой группы, попытавшейся вырваться из пещеры, оказалась хорошим уроком. Люди больше не могли считать Смита или кого-либо другого своим предводителем. Фатализм, забытый, когда понадобилось действовать, потихоньку возвращался. Появилось отчаяние. Туннель, над которым они работали годами, теперь никогда не понадобится. Фраза «теперь в любое время» потеряла смысл. Последний луч надежды угасал по мере того, как дым заволакивал тоненькую полоску света, без которой они не могли жить. Это последнее слабое сияние заставило многих повернуться в сторону скрытой в тени баррикады в безнадежной вере, что, может быть, появится фигура с криком «Мы прорвались!». Но никакая фигура не появилась. Баррикада и туннель, который они прорубили, исчезали в темноте. «Если бы мы что-нибудь могли сделать!» — бормотал Гордон. «Быть выкуренными, как стая крыс!» Внезапно в темноте послышался шум. 100 пар глаз повернулись туда. Негр Зикль внезапно вскричал. «Вода!» Его крик в панике подхватили многие голоса. «Вода! Вода!» Долгие минуты хаоса. Все смешалось, как в калейдоскопе. Стрельба, тяжело дышащие, изрыгающие проклятия люди, тревожные, пронзительные голоса пигмеев, последний залп из рогаток, крики из туннелей, куда убегали пигмеи, топча друг друга. Чья-то рука крепко, словно тисками, сжала плечо Марка. Сквозь шум он услышал спокойный и твердый голос Гордона. Что он говорит? «Подождите, вас затопчут!» «Подождать, когда вода прорывается сюда, чтобы затопить их всех?» Марк дернулся, пытаясь высвободить плечо. Раздался голос Смита. «У нас мало времени! Ждите!» Первые признаки паники утихли. Началась борьба за дисциплину, а вода прибывала сильным потоком. Тонны воды, извергающиеся в пещеру и угрожающей все затопить. Частичная победа. Пещера большая, значит, чтобы ее затопить, потребуется много времени. Душераздирающие крики из туннелей. Люди боролись, разрывали друг друга на куски, как обезумевшие от страха животные. Гордон спокойно говорил со Смитом. «Пусть уходят. Туннель узкий, много воды не пропустит. У нас еще есть время». «Какой туннель?» В голове у Марка начало проясняться. «Их туннель, разумеется, он прорублен. Но выходит, наверное, в новое море. Никогда не думали о такой возможности. Туннель, который ведет к свободе?» Марк начал как-то странно хихикать. Гордон с силой потряс его. «Прекратите!» Марк попытался, но не смог. Это было невыразимо смешно. Туннель, который ведет к свободе. Что-то тяжелое и угловатое ударило его в челюсть. «Замолчите, слышите?» Его продолжали трясти. Приступ смеха прошел. Странно, но в конце концов это было не так уж и смешно. Его отпустили. «Простите», — извинился он, и Смит фыркнул, потирая костяшки пальцев. Эд легкой походкой прошел вдоль баррикады, за ним тянулись еще несколько человек. «Свора сумасшедших и дураков», — заметил он, кивнув в сторону туннелей. «Вы можете с ними справиться?» Он с отвращением плюнул через парапет. С мгновения они слушали звуки борьбы, смешанные с шумом воды. «Вот это да! А я думал, что у этих ребят есть мозги. Если они и были, то сейчас они на каникулах». «Некоторые выбираются», — сказал Смит. «Конечно, они выберутся. Только зачем? Чтобы быть настигнутыми водой, вы хорошо знаете, что выхода отсюда нет. Ну, выйдут они в первую большую пещеру, а что потом? Ждать, пока вода ее заполнит? Ну, чем не прекрасная смерть?» Они повернулись и посмотрели на землю за баррикадой. Вода уже подбиралась к ним и медленно ползла вперед, превращая глину в грязь. «Что ж, она скоро потушит этот проклятый огонь», — философски пробормотал Эд. «Посмотрите туда!» Гордон показал на качающейся воде белый шар гриба, едва различимый в полутьме. «Ну и что?» «Он же плывет! Эти стволы тоже плывут! Если два таких ствола соединить вместе, получится неплохой плод для 3-4 человек. Но мы только поднимемся туда!» Марк показал на дымовую завесу под потолком. «Нет, когда вода поднимется, мы сможем проплыть по туннелю прямо к первой пещере, а потом...» Он внезапно остановился, почувствовав, как огромная рука Эда ударила его по спине. «Вот молодец, парень, ты это сказал! Дайте-ка мне кто-нибудь канат, я займусь плотом!» Рогатки и дубинки полетели в сторону. Все вязали парами толстые белые стволы. А вода тем временем поднималась и уже подтекала под баррикаду. 5 ламп потухли, взорвавшись с громким шипением. Первый заколоченный плот был переброшен через парапет и с брызгами упал на воду. Строители вскарабкались на него. Снова плеск, затем еще, и, наконец, плоты закачались на грязной воде. Эд посмотрел на последнюю пару. «Вперед, ребята, пора в путь!» Спрыгнув в доходящую до колен воду, они пошли вперед, подталкивая плоты к туннелям. За их спиной был слышен рев стремительной воды, поднимающейся вокруг баррикады. Часть 3. Глава 1. Первое, что увидела Маргарет, проснувшись, был потолок скалы. Он поднимался на 7 футов, но, казалось, давил на нее. Она надеялась, что эти тонны камня не причинят никакого вреда ее телу, но на душу они давили нестерпимо, пытаясь сломить ее сопротивление. Это был самый страшный момент ее дня. Небольшой запас сил истекал. Пробудившись, она с удовольствием лежала с закрытыми глазами, собираясь силами, чтобы открыть их. Сколько раз она с закрытыми глазами лежала без сна, напрасно надеясь, что это сон. Сначала она пыталась вести хоть какой-то счет времени, но один раз или два раза ошиблась. Она сделала 2 царапины на стене, но потом передумала и одну стерла. Потом снова пропустила. Все спуталось. Да и что толку от этих царапин? Даже если периоды ее сна совпадают с ночью во внешнем мире, ей мало что даст знание того, как протекают дни, недели, месяцы. Это не поможет. Без всех этих дат можно представлять мир таким, каким видел его в последний раз. Даты означают изменения снаружи, и как-то горько думать о меняющемся мире, в котором сезоны приходят и уходят, цветы расцветают и отцветают, в то время, как ты лежишь здесь, замурованный, словно мертвец, в склепе. Почему она не убила себя? Каждый раз, просыпаясь, она задавала себе этот вопрос. Иногда она решалась, но потом, когда сознание понемногу возвращалось, откладывала смертный приговор. Еще успеется, когда она постареет, кожа потеряет свою эластичность, а волосы станут седыми, и возвращаться во внешний мир будет ни к чему, тогда она и сделает это. Маргарет подняла руку и притянула прядь волос на лицо. Вытянув, она, неудобно прищурившись, сосредоточенно разглядывала ее. Тщательный осмотр не обнаружил ни одного седого волоска в темно-рыжей шевелюре. Она слышала, что иногда люди седеют за одну ночь. Принимая во внимание собственное состояние, она была склонна считать это небылицей. Если это не так, она бы стала уже совершенно седой. Может быть, по бокам? Неудобно разглядывать, а зеркала поблизости нет. Она встала. Грязно-желтый комок шерсти в другом углу выпрямился, широко зевнул, потянулся, сел и уставился на нее. «Доброе утро, Баэт!» Кошка снова зевнула и, опустив глаза, приступила к утреннему туалету. «Да», — согласилась Маргарет, — «время мыться». Она поднялась с груды грибных полосок, служивших ей постелью, и направилась к выходу. При выходе в коридор ей пришлось нагнуться. Выход пигмеи прорубили в расчете на свой рост. Оказавшись снаружи, она поздоровалась со своими охранниками. Неприязнь, охватившая ее, вначале прошла. Что толку? Они ее больше не беспокоили. Она даже немного жалела их. По существу, они были не более чем простыми, беззлобными людьми, вычеркнутыми из жизни. Образовалась обычная процессия. Впереди шли 2 маленьких карлика, чей единственный наряд состоял из полоски на поясе, на которой висел каменный нож. Затем она в белом костюме, который раньше был таким нарядным, а теперь совсем потерял вид. Еще 2 пигмея с рогатками, камнями и ножами в ножнах. В таком порядке все 5 направились к полузатопленной пещере, служившей плавательным бассейном. Церемония состояла из омовения Маргарет. Операция, предназначенная для чисто практических целей, стала непревзойденным спектаклем. Многочисленные потрясенные зрители, которым, по всей видимости, было нечего делать, пришли на него, как при других обстоятельствах, пришли бы на смену караула. Она часто со смехом вспоминала, как все заулыбались, когда она впервые поплыла. Она оказалась в воде прежде, чем они поняли ее намерение. Ужасный жалобный вой, приветствовавший ее, когда она вынырнула на поверхность, нельзя было приписать исключительно бескорыстной заботе о ее безопасности. Она никогда не интересовалась, какое наказание настигло бы охранников, допустивших самоубийство или побег почти священной особы, но, вероятно, оно было бы ужасным. Она оглянулась и посмотрела туда, где завывание замолкло, а остались только удивленные взгляды. Все возбужденно забормотали, когда она направилась к берегу, а когда она подплыла к краю, ее встретили с благоговением и раболепством. Она не могла ни говорить на их языке, ни даже понимать его, но ей не требовалось слов, чтобы понять, что она поднялась в их глазах. Ее божественное происхождение сначала, вероятно, подтверждало только общение с кошкой, теперь же оно стало свершившимся фактом. Маргарет почувствовала, как изменились их взгляды и решила обязательно воспользоваться преимуществом. Чтобы выполнить свои намерения, она сделала ежедневное плавание обычаем. Нынешним утром, привычка делить свое время на определенные промежутки бросала вызов неаккуратности, церемония выполнялась как обычно. Толпа примерно из 100 человек, для которых большое количество воды всегда означало лишь наводнение и смерть, собралась на краю ее бассейна, восхищаясь и изумляясь. Когда она скинула одежды, от ложной скромности, беспокоившей ее вначале, не осталось и следа. У пигмеев ни мужчины, ни женщины обычно не носили одежду, и она теперь знала, что они смотрят на ее костюм не как на покров, а как на признак ее занятия. Они смотрели на ее обнаженное тело с восхищением. Один из них сказал, что тело Маргарет выглядит так, будто светится изнутри. Его белизна в корне отличалась от мертвенной белизны их собственной кожи. Она очень боялась, что когда-нибудь оно станет не таким здоровым от отсутствия солнечного света и воздуха. С мгновения Маргарет стояла на краю, а зеваки в благоговейной тишине смотрели на ее стройную фигуру. Затем она бросилась вниз. Ее руки раскинулись, как крылья ласточки. Она почти без брызг нырнула под воду на 20 футов. Некоторое время она развлекала их, смеясь над теми, на чьих лицах еще оставались следы страха. Она поворачивалась, и ее белые руки и ноги мелькали в темной воде. Она ныряла и плыла на глубине 20 ярдов под водой, сбивая всех с толку. Ее появление всегда встречали возбужденной овацией. Она совершала чудо. Наконец, она длинным, широким кролем направилась к своей пристани. Пожилой пигмей с морщинистым лицом пошел за ней, когда она возвращалась в пещеру. Он был одет. Одежда не отличалась элегантностью, так как была грубо соткана из узких полосок грибной кожуры и представляла собой очень короткую тунику, зато выделяла его среди собратьев. Маргарет поздоровалась, назвав его Гарм. Она так и не поняла, это имя или титул, но ей было все равно. Он небрежно спросил о здоровье женщины и очень заботливо о здоровье Баэт. Она отвечала очень коротко, зная, что он не будет разговаривать, пока они не окажутся в ее пещере, где их не услышат охранники. Разговаривала она только с Гармом. Изучив язык достаточно, чтобы ее понимали, Маргарет твердо решила получше познакомиться с людьми, но все ее вопросы встречали вежливый отпор. Время от времени пигмеи возмущались, но чаще всего просто игнорировали их, и Маргарет становилось ясно, что она задает бестактные вопросы. Они прощали ей нарушения менее важных табу. В конце концов, привилегированной особой, служительницей богини, но сердились, когда переходила некоторые таинственные границы приличия, и это случалось нередко. Отношения с пигмеями то и дело давали трещины. Маргарет изо всех сил старалась не допускать крупных просчетов, но это было нелегко. Гарм отличался от остальных. Только глупцы с возрастом становятся нетерпимыми. А Гарм был не глуп. В своем мире Он был мудрецом, видевшим многие несообразности в верованиях своего народа. Его благодушие было рано разрушено теориями, проросшими на гнилой почве, и он начал замечать изъяны, к которым, однако, относился с большой терпимостью. В его мозгу возникали нечестивые мысли. Многие новые заповеди засыхали на корню, только самые выносливые давали здоровую листву, но у него еще оставалось немалое количество вопросов, требовавших разрешения. Всю жизнь он скрывал свои сомнения, отчасти из страха, но больше из политических соображений. Зачем высовываться, если он нарушит установившийся порядок вещей, то, скорее всего, понесет наказание. Вероятно, его ждет обычная судьба еретиков, и ему не останется ничего, кроме как умереть ради ничтожно малой талики знания. Но ему хотелось знать больше. Это желание и помогло ему держать язык за зубами, и теперь он был рад, что молчал. Обрывки информации, которые он получал от пленницы, были мудрыми, тривиальными или абсурдными. Немногие вписывались в его мозаику верований, остальные были бесполезны, но все сведения были интересны и новы. Вероятно, он был единственным человеком своей расы, проявлявшим интерес к новому. Разговор между ними не был легким. Не только он учил ее своему языку. В ее жизни было столько всякого, о чем он не имел понятия, и чего не могли объяснить слова и целые фразы его языка, что ему волей-неволей приходилось осваивать азы ее языка. Теперь они говорили, вместе пробираясь сквозь болото непонимания. Возвратившись в пещеру, Маргарет тотчас проверила состояние Баэт. Пока кошка жива, женщина в безопасности. Если она умрет, неизвестно, что случится. Будь Маргарет уверена, что тогда ее отправят в тюремные пещеры, жизнь Баэт была бы недолгой. Но пигмеи верили в жизнь после смерти. Эта вера распространялась и на животных. Возможно, ее отправят сопровождать кошку на прогулках по загробному миру. Осторожные расспросы Гарма, по-прежнему считавшего кошек божествами, так и не рассеяли это заблуждение. В конце концов, заметил он, священную кошку вряд ли можно оставить гулять саму по себе. А кто может лучше ухаживать за кошкой, чем та, которая заботилась о ней при жизни? Если допустить, что кошка бессмертна, все звучит достаточно логично. Для Маргарет, сомневающейся в бессмертии, это было вдвойне неприятно. Она осмотрела Баэт и убедилась, что той понадобится много времени, чтобы перегрызть веревку. Никуда Баэт не убежит, если даже и захочет это сделать. Убедившись в безопасности кошки, Маргарет принесла небольшую миску. Баэт посмотрела на содержимое, фыркнула со свойственной кошкам сдержанностью и начала есть. Вначале у Маргарет возникли проблемы. Баэт наотрез отказывалась есть грибы в любом виде. Маргарет с помощью картинок, вызывавших всеобщее восхищение, удалось объяснить это пигмеям. Это их только удивило, потому что пища и грибы были для них синонимами. Молоко? Но нарисовать молоко невозможно. Она попыталась нарисовать корову. Безуспешно. Получилась не просто плохая картинка, изображавшая нечто квадратное с ногами в каждом углу, но она имела скрытый религиозный смысл. Только позже, увидев фигурки Хатор, она поняла, что вступила на опасную почву. Маргарет снова задумалась, что едят кошки. Разумеется, рыбу. На этот раз была спровоцирована оживленная дискуссия. Как потом объяснил Гарм, обсуждался вопрос первенства. Законно ли кормить символ Баэт символами Хамхит? Тут возникал более практичный вопрос. Какая из богинь опаснее? А одна из них обязательно будет недовольна, потому что или кошке, или рыбе придется умереть. Головоломку решили просто. Рыб много, а кошка одна. Хамхит не станет сердиться, потому что рыбы достаточно для всех. Пигмеи принесли рыбу. Неприятные уродцы, попавшие в подводные реки и не похожие на то, что когда-то видела Маргарет. Белые и белоглазые, миллионы их поколений рождались и жили в темноте. Одно существо, похожее на угря, особенно понравилось Баэт. Убедившись, что у кошки с аппетитом все в порядке, Маргарет теперь могла подумать и о собственной трапезе. Она привыкла к однообразному питанию и ела рубленые грибы с тем же безразличием, с каким дома жевала хлеб. Гарм сел подле нее, зачерпнул каменной чашей спирта из миски и отпил. Миска стояла здесь только для него. Маргарет всего лишь один раз отведала этого пойла. Оно было значительно хуже водки, сделанной из хлеба. Гарму же оно явно нравилось. Сделав несколько глотков, он вернулся к прерванному разговору. В данный момент его больше всего интересовало воспитание животных. Хотя его опыт ограничивался несколькими кошками, собаками, крысами и другими маленькими существами, каким-то образом проникавшими сверху, он знал по картинкам и статуэткам. Первоначальное непонимание понемногу прошло. Маргарет удалось разубедить пигмеев в том, что корова состоит из бычьей головы на женском теле. Старик нашел это сенсационным, но вполне вероятным. Его беспокоила разница между живой собакой и классической фигурой бога Анубиса. «Вы не поклоняетесь животным?» – спросил он. «Нет», – сказала Маргарет, – «по крайней мере, в нашей стране», – добавила она. «А боги не сердятся?» «Не думаю. У нас, видите ли, разные боги». Гарм задумался. Ему трудно было понять, что есть боги, не ассоциирующиеся с животными, но он все же понял. «Но животные много едят. Если вы не боитесь богов, почему не убиваете всех животных?» «Мы заставляем их работать на себя». «Но ты говорила о специальных металлических существах, которых вы заставляете работать на себя. Они гораздо сильнее людей и животных». «Да, но иногда дешевле использовать животных, нежели машины». Гарм с удивлением посмотрел на Баэт. «А что для вас делают кошки?» «Ловят мышей». «Что такое мыши?» Маргарет тихо застонала и принялась объяснять. Эти разговоры ей всегда давались с трудом. Точек соприкосновения было так мало, что по каждому поводу приходилось давать самые тривиальные объяснения. Более того, ей надоело говорить о животных и хотелось сменить тему. Но с Гармом дело обстояло иначе. Он зубами вгрызался в тему и хотел получить исчерпывающий ответ. Вскоре он, к своему удовлетворению, узнал о существовании таких животных, как домашние любимцы, которые ничего не делают, и что общество защиты прав животных поддерживается в основном любителями этих паразитов. Он, похоже, увидел в этом начало возвращения к милосердию. «Это говорит о том, — заметил он, — что вы снова начинаете поклоняться животным». «Это говорит о сублимации», — возразила Маргарет. Она долго объясняла, что такое сублимация, но, наконец, Гарм понял. Идея ему понравилась. Он пустился в рассуждение об отношениях религии и сублимации и сделал вывод, что поклонение животным становится сильнее. «Животных, которых называют домашними любимцами, держат без какой-либо видимой причины. Это значит, что в животных находят что-то такое, чего больше нигде нет – божественный дух. Зная о нем, люди объединяются в благородное общество для того, чтобы проповедовать его и чтобы другие люди могли узнать о божественном духе». «Нет, ты не понял. Тут нет ничего божественного. И вообще, говорят, у животных нет души». Подобное заявление Гарма шокировало. «Но они живут». «Конечно, но люди говорят, что только человеческие существа имеют душу». «Почему?» Маргарет вынуждена была признаться, что не знает почему. Гарм торжествовал. «Это значит, что ваши люди начинают возвращаться к вере. Вскоре они признают, что у животных есть душа. Да, наверное, они уже знают, иначе зачем тратят на животных столько времени и средств?» «Вполне возможно», — согласилась Маргарет. «Нет, ты не понимаешь. Я хочу сказать, что если бы они считали, что у животных нет души, тогда тратили бы время и богатство на людей, у которых душа есть. Иначе это пустая трата времени и средств. Ты говоришь, вашему миру сейчас трудно. Это неудивительно, потому что вы отвергли богов. Но сейчас, когда вновь появляются их служители, боги снова вам улыбнутся». «Ох!» – вздохнула Маргарет. Идея спасения мира с помощью общества защиты животных была ей в новинку, но мало вдохновляла. Гарм, удовлетворившись нынешним статусом животных, был готов перейти к обсуждению других тем. Маргарет поинтересовалась свежими новостями. «Были ли еще прорывы?» «Нет», — ответил он, — «прорывов не было. Но когда начала протекать вода, две вентиляционные шахты пришлось закрыть». «Значит, новое море все еще поднимается». Маргарет задумалась, как долго огромные трубы Кабы будут лить свои миллионы галлонов. Некоторое время серьезных прорывов не было, но такая возможность сохранялась. Тяжесть воды медленно и неумолимо находила слабые места и прорывалась сквозь них. Пока с ней боролись, заблокировав отдельные туннели, но заодно перекрывались и отверстия воздуховодов. Как много сотен естественных вентиляционных систем они заблокируют прежде, чем давление воздуха в жилых помещениях станет невыносимым. Каждый раз, когда она слышала, что еще одним проходом стало меньше, ей казалось, что в пещерах стало более душно. Похоже, вопрос стоял так: кто нанесет последний удар – удушение или затопление? Конфигурация пещер ее озадачивала. Однажды Маргарет удалось улизнуть от своих охранников, и она пробралась в пещеру, куда они попали с Марком. Она стояла на вершине склона и смотрела на солнечную птицу, по-прежнему лежащую там, где ее пришвартовал Марк. Как давно это было? Но вода больше не заливала пещеру. Отверстие было заблокировано. Только струйка, такая тоненькая, что она вряд ли могла вызвать волнение воды, текла по туннелю, по которому когда-то и они мчались к отверстию в противоположной стене. Пещерное озеро было совершенно спокойным. Глядя на каркас искалеченной солнечной птицы, Маргарет испытывала искушение. Так легко было бы пробежать по склону, прыгать на борт и тронуться в путь. Разумеется, лучше было бы войти в другой туннель и рискнуть, чем продолжать существование среди пигмеев. Вероятно, побег не удастся, но разве это имеет значение? Просто умереть намного раньше, погибнуть при попытке, не ждать здесь и потом утонуть. Может быть, ей посчастливится выбраться наверх, да еще и спасти это подземное место и его обитателей, и Марка. Она воображала, как будет спорить с чиновниками, дергать за все нити, пока, наконец, насосы Кабы не перестанут работать. Вниз будет послана экспедиция, чтобы спасти Марка и других обитателей тюремной системы. Она долго смотрела, но хотя фантазия ее парила высоко, тело отказывалось двигаться. Она боялась, но это не было единственной причиной ее колебания. Ее удерживало чувство, что она может быть полезной здесь, что кто-то, может быть Марк, нуждается в ней, и она окажется дезертиром. Убежать одной никак нельзя. Предприняв такую попытку, она разрушит шансы остальных. Все было неясно, но манило непреодолимо. Вздохнув, она отвернулась от солнечной птицы и отправилась искать своих обезумевших охранников. Она знала, что были другие прорывы после того, который поглотил их с Марком, и все же солнечная птица плавала фактически на том уровне, что и раньше. Это озадачивало. Она решила расспросить Гарма, не указывая причин. На этот раз они говорили с трудом, но насколько она поняла, он ответил: «Пещеры расположены на многих уровнях. Часто они похожи на глубокие дыры, связанные туннелями. Только там, где пол священных пещер находится на равной или почти равной глубине, туннели начинаются и кончаются на том же уровне. Часто было удобней обрезать вход в скалу и сделать наклонный уступ. Так можно значительно сократить работу над туннелем. Иногда встречались трещины и более твердые породы, которые приходилось обходить. Регулярности не было, хотя в результате некоторых прорывов вода проникала на более низкие уровни, остальные, похожие на колодцы пещеры, остались сухими. Нам удалось остановить воду прежде, чем она добралась до боковых туннелей и затопила их. К счастью, нас там было немного, удалось спасти почти всех». Ей пришлось отступить, хотя многое оставалось неясным. Почему, например, слабый поток все-таки течет в пещере, где стоит солнечная птица? Может быть, вода пробирается на нижний уровень? Если это так, почему пигмеи ее не остановят? Возможно, вода прорвалась где-то за пределами системы пещер пигмеев, но поток еще не соединился с подземной рекой, уже текущей по пещере. В конце концов, она вздохнула и сдалась. В этом непостижимом месте столько проблем оставались нерешенными. Она с облегчением узнала, что за последнее время прорывов не было. Каждый раз, когда она слышала о прорыве, ее сердце билось учащенно. Облегчение наступало после известий, что тюремным пещерам ничто не угрожает. Сначала Маргарет сердилась на себя за невольную тревогу. Она еще не простила Марку убийство пигмеев. Внезапное проявление насилия шокировало ее больше, нежели само насилие. Она уже давно не могла представить Марка без трогательно распростертых перед ним тел, похожих на детские. Маргарет бессознательно заняла позицию пигмеев. Жизни были потеряны, это несчастье, но тут уже ничего не поделаешь. Никто не требовал крови убийцы, никто не намекал, что тот мог бы действовать иначе. Пигмеи, казалось, придают акту смерти гораздо меньше значения, нежели ее народ. Или она не права? Разве ее народ не превращает редкие формы смерти в сенсацию? Одно убийство, пусть даже оправданное, вызывает больше негодования и огласки, чем 100 роковых дорожных происшествий. Но, очевидно, в расчет принимается способ, а не само действие, иначе не было бы разницы между повешением по закону или частными лицами. Все знают, что закон может многое из того, что не позволено обычному гражданину. Да, на эмоции людей действует именно способ. Если вам пришлось пристрелить человека потому, что он представлял опасность для общества, то все придут в ярость. Но если вы убили образцового гражданина, нарушив правила движения, это никого особенно не обеспокоит. Все это сбивало с толку. Внезапно выяснилось, что пигмеи не понимают этих различий. Они, похоже, всякую смерть называют смертью от несчастного случая. В конце концов, смерть так же естественна, как и рождение. И любой образ жизни только приближает ее наступление. Каждый приговорен к смерти с самого рождения, и изменить тут ничего нельзя. Приходило время, и образ убитых пигмеев уже не так впечатлял. Отвращение от неожиданной жестокости Марка исчезло. По крайней мере, мысль о жестокости теперь не шокировала. В самом деле нашлись аргументы в пользу грубости, разумеется, в малых дозах. Гарм оборвал ход ее мыслей. «Нам пора идти», — сказал он. Маргарет давно уже не удивлялась, что все в мире временно. Она встала, подошла к Баэт, взяла ее и развязала веревку. Гарм одним глотком допил остатки спирта и направился к туннелю. Глава вторая. Поклонение Баэт происходило в одной из больших пещер. Была проделана огромная работа, чтобы это помещение стало достойным богини. Обычай пигмеев сглаживать только самые острые углы и вырубать только опасно нависающие камни не делал пещеру похожей на божественное святилище. Следуя аксиоме, что хорошее помещение бестелесному духу нужней, чем собственной плоти и крови, пигмеи сделали все, что могли. Стены пещеры были выровнены и украшены барельефом. Широкие полосы живописных изображений, чередующихся с узкими полосами условных рисунков, окружали зал от пола практически до потолка. Маргарет подозревала, что на более широких полосах запечатлены страницы истории, но даже если это так, они предназначены для умов очень одаренных зрителей. Часто угловатость делала изображения не более информативными, чем геометрические фигуры над и под ними. Кое-где были изображены группы людей, в которых можно было угадать стрелков из рогаток. Некоторые картины посвящались победам и поражениям, но взаимосвязь этих событий, если она вообще существовала, не улавливалась. Гарм ничего не объяснял. Эти события давно преданы забвению, и связь между ними была утеряна. Для него и для всей его расы эти фигурки были просто украшениями. Он знал только, что барельеф сделан его народом, так как фигурки изображали пигмеев. Кроме того, наблюдательная Маргарет заметила, что глаза изображены в фас, а лица в профиль, как у египтян, и что скупые краски нанесены умеренно, но очень искусно. Рассмотрев изображение повнимательней, она лишний раз убедилась, что раса стремительно вырождается. В дальнем конце пещеры стояла огромная статуя богини Баэт, конкретное свидетельство чужого влияния. Громоздкая фигура сидела на троне. Прямая и величественная, она смотрела на пещеру, одной рукой сжимая трещотку, а другой щит. Чтобы подчеркнуть ее величие, скульптуру высотой в 60 футов подняли на возвышение. Узкая лестница вела к алтарю, установленному между гигантскими ногами. Вероятно, на открытом воздухе, где-нибудь в египетских песках, между двумя гигантскими величинами, пустыней и небом, эта фигура не произвела бы такого впечатления. Но здесь, в замкнутом пространстве пещеры, она подавляла. Скульптор, изобразив по обе стороны кошек высотой в 20 футов, придал самой богине человеческий вид. Если бы он увенчал ее кошачьей головой, эффект получился бы устрашающим, но скульптор наделил ее мудрым добродушием и миролюбием, и они смягчали чувство страха, внушаемое размерами. Взгляд на богиню, как ни странно, вселял чувство уверенности. Ее пропорции говорили, что Баэт не из расы пигмеев. Маргарет думала, что эту работу выполнил какой-то пленник, более счастливый, чем она. С разных ракурсов она могла прочесть на каменном лице и в широких, спокойных глазах сострадание и, вероятно, тоску, словно невольничья жизнь художника ожила в камне. Когда они вошли, толпа расступилась, оставив проход к лестнице. Гарм отступил, пропустив перед собой Маргарет. Она на мгновение остановилась, взглянула на Баэт и, подняв лицо к статуе, медленно, с достоинством пошла вперед. Это всегда была самая мучительная часть церемонии. То, что Маргарет, на взгляд пигмеев, одета в почетную мантию, ничуть не придавало ей уверенности в себе. Ей казалось, что испачканный костюм стал еще грязнее, чем на самом деле. Ей остро не хватало юбки. В такой одежде есть изящество и ритм, в ней можно двигаться, а в брюках ходишь напыщенно и широкими шагами. Достоинство достигается с большим трудом. Пигмеи, мимо которых она проходила, почтительно кланялись, но не ей, а кошке, которую она держала в руках. Баэт со свойственным кошкам отрешенным высокомерием взирала на окружающих. Сегодня пещера была заполнена больше, чем обычно. У Маргарет возникло чувство, будто толпа чего-то ожидает, не возбужденно или тревожно, но единодушно. Со времени своего пленения она всего лишь раз видела такое проявление эмоций, вызванное общим страхом перед наступлением воды. Но сейчас дело не в этом, ведь Гарм утверждал, что прорывов не было. Должно быть, случилось что-то такое, о чем она не знала. Маргарет раздражала, что ее не посвящают в ход событий. Гарм ничего ей не рассказал, и это обидно. В конце концов, здесь случается так мало интересного. Эта цензура просто нестерпима. Поднявшись по лестнице, она остановилась, опуская кошку на алтарь. Дальнейшие обязанности в качестве служительницы состояли в том, чтобы закрепить веревку и почтительно поклониться. Затем она удалилась, предоставив поле деятельности Гарму. Из-за ноги статуи, спрятавшись за изгибом огромной каменной лодыжки, Маргарет рассматривала скопление народа. Толпа, несомненно, была больше, чем обычно. Сотни молчаливых пигмеев, мужчин, женщин и детей стояли и слушали возвышенную речь Гарма. Они следили за кошкой, постоянно бродившей взад-вперед по камню. Торжественное благоговение, которое вызывало в них Баэт, в первые дни удивляло и забавляло Маргарет. Но теперь удивление прошло. Сам факт, что жизнь приняла другую форму, должен впечатлять тех, кто редко видит животных, если вообще видит. В разнообразии форм есть что-то волшебное, хотя разве сама жизнь не есть волшебство? Просто Маргарет повидала всяких животных, а от того, что чудо существования так знакомо, оно перестает казаться чудом. Для этих же людей, не знавших ничего, кроме себя самих, изобилия грибов и рыбы, простая кошка стала чем-то таинственным. Если бы одна из каменных кошек возле статуи ожила и спрыгнула с камня, они бы удивились, но не посчитали такое событие невероятным. Маргарет поразилась бы гораздо больше, нежели они. Кошка в их глазах была ожившим изваянием. Неудивительно, что они перед ней благоговели, поклоняясь богине Баэт, которая смогла вдохнуть жизнь в свой символ. Маргарет переключила внимание с толпы на Гарма. Его речь была молитвой, отчасти льстивой. Она была обращена к кошке, как посреднице между пигмеями и богиней. Язык пигмеев, как и большинство примитивных языков, представлял собой игру интонаций, и беспокойное поведение кошки объяснялось большим количеством пронзительных звуков. Знаний Маргарет оказалось достаточно, чтобы разобрать основной смысл речи жреца. Богиню молили о помощи. Разумеется, они ее заслужили. Разве они не относились со всем почтением к ее символу, рискуя навлечь на себя неудовольствие Хамхит? Если не сделано что-то важное, то это не нарочно, а по невежеству их низменных, презренных умов. Из всех богинь Баэт была самой великой. Никто из всей небесной иерархии не мог с ней соперничать. Символ любого другого бога не был таким грациозным, отрешенным и полным спокойного презрения ко всему человечеству. С Ибисом, воплощением Тота, у них нет никаких отношений, как и с самим Тотом, потому что людям не к лицу стремиться к мудрости богов. Может быть, шакал Анубис ждал их, но Анубис мало чем мог помочь. Прославление Баэт продолжалось, звучало пренебрежение ко всем богам. Всем, за исключением, конечно, Ра. Вероятно, пигмеи надеялись, что Баэт не заметит это упущение. Даже заискивание перед ней не исключало риска внезапной темноты. Молитва продолжалась. Было брошено несколько уместных замечаний относительно падения рождаемости. «Наши отцы были многочисленны, как споры тысяч грибов. Они заполняли пещеры с нижних уровней до верхних. Мы – остатки, сморщенные и сохшиеся, как грибы в пустом месте». Но главная цель речи так и осталась скрытой. Маргарет забеспокоилась. Церемония длилась дольше, чем обычно. Кошке надоело прогуливаться, и она уютно свернулась клубочком в середине алтаря. Гарм продолжал. «А теперь мы умоляем Баэт благословить нашу работу. Может быть, это разрушение, но мы надеемся, что наша конечная цель не разрушение, а спасение. Так как мы выполняли приказы, не растрачивали жизнь попусту и скорее брали в плен, чем убивали, мы просим о помощи. Неужели когда-нибудь будет сказано, что Баэт допустила разрушение? Мы верим, что Баэт никогда не покидает свой народ». Мы почитаем ее справедливость, милосердие, понимание, непостижимость. Неужели она не придаст нам своей мудрости, ума, непреодолимого могущества?» Гарм низко поклонился. Пигмеи опустились на колени и приложились лбами к полу. Старик продолжал бормотать распевную молитву о благословении. Он молился менее благоговейно, чем остальные. Все чувствовали, что жрец подходит к богине, зная ее обязанности по отношению к своему народу. На лице Гарма четко читалось: «Мы все сделали правильно, теперь твое дело не подвести нас». Концепция сделки очевидна, она высказана почти открыто. Маргарет сделала одно интересное открытие. Ей стало любопытно, почему пигмеи с их легким отношением к смерти все-таки берут пленных. Теперь это выглядело как прямое исполнение желания богини. За ним не крылось никакой гуманности, лишь слепое подчинение религиозным правилам. Будь они стеснены в пространстве, закон сразу бы потерял силу, но раз места много, то и проблем нет. Пленники могут жить самостоятельно. Вероятно, они с Марком должны благодарить давно умерших египетских миссионеров, которые возвели храм, за то, что те включили в статьи веры закон о сохранении жизни пленников. Но смысла сегодняшней службы Маргарет не понимала. В голосе Гарма отсутствовала покорность, но слышалось куда больше мольбы, чем в обычных официальных молитвах. Она оглядела сотни обнаженных белых спин. ни одного тела со здоровой, блестящей кожей. Ее взгляд дошел до самого заднего ряда. Вдруг она напряглась, подалась вперед и выглянула из-за подножья камня. Маргарет открыла рот, но вовремя подавила голос. Возле входа стоял гигант. Во всяком случае, таким он казался на первый взгляд. Она так привыкла к размерам пигмеев, что было трудно воспринимать его как нормального человека. Ее сердце болезненно забилось от внезапного возбуждения. Она прижала руку к груди. Но это был не Марк. Внезапный порыв тошноты, вызванный шоком и разочарованием, заставили ее прислониться к камню. Она заставила себя всмотреться в отдаленную фигуру и выпрямилась, чтобы разглядеть ее во всех подробностях. Абсурдно, что она едва не приняла этого человека за Марка. Незнакомец был смуглым и бородатым, даже одежда не напоминала одежду Марка, на нем были лохмотья мундира. Но что он здесь делает? Почему пигмеи не взяли его в плен? Невозможно, чтобы кто-то смог проникнуть сюда незамеченным. Или он сбежал? Нет, это уже явный абсурд, но его присутствие здесь удивительно. Гарм говорил, что все пленники, кроме нее, содержатся в тюремных пещерах. Попадая туда, они остаются навсегда, но тогда... Маргарет отбросила все мысли и продолжала наблюдать. Незнакомец стоял, лениво прислонившись к стене. Казалось, происходящее вызывало у него лишь терпеливую скуку. Очевидно, он не боялся пигмеев. Но почему? Молитва Гарма подошла к концу. Он призвал толпу провозгласить божественность Баэт. Тонкие голоса пигмеев разносились по пещерам, как шум высокого ветра. Кошке наскучило слушать эти писки, и она принялась ходить по алтарю, жалобно мяукая. Гарм замолчал, подняв обе руки. Он кое-что знал о ценности театрального эффекта. Во всей огромной храмовой пещере не было слышно ни одного звука, кроме тонкого голоска кошки. Пигмеи ушли, и Гарм вместе с ними. Из сотен людей, заполнявших храм, остались только 4 охранника Маргарет. Но незнакомец в дальнем углу не исчез. Он стоял у стены и смотрел на редеющую толпу пигмеев. Те видели его, но особого внимания не обращали. Только когда последний из пигмеев исчез в туннеле, бородач лениво подошел к статуе. Маргарет ждала, наблюдая за его неторопливой походкой с дурным предчувствием. Никакого страха не было, просто чувство, что случилось что-то неприятное. Его непринужденность казалась совершенно неуместной. Незнакомец выглядел довольно непривлекательно, но, напомнила она себе, так выглядел бы любой, только что сбежавший из тюремных пещер. Лохмотья мундира свисали и колыхались при ходьбе. Пиджак без пуговиц был просто накинут, позволяя видеть очень мускулистые, но не слишком чистые грудь и живот. Копна черных волос, на желтоватом лице темные глаза, смотрящие прямо на нее. Рот завешен неровными клоками бороды и усов. Запрокинув голову, она смотрела на спокойное каменное лицо. Она увидела, как сверкнули белые зубы, когда он иронически улыбнулся. Незнакомец без колебаний начал подниматься по лестнице. Маргарет бросила взгляд на своих охранников. Они наблюдали за человеком с неприкрытым любопытством и, разумеется, без враждебности. Он приблизился и на мгновение перевел взгляд на кошку, протянул руку и нежно погладил ее. Выражение лица охранников стало почтительным. Было ясно, что этот человек в хороших отношениях с богиней. Кошка замурлыкала и потерлась о его руку. Снова посмотрев на Маргарет, он сказал: «Приятная работа, да?» По-английски он говорил хорошо, но с сильным испанским акцентом. Он оглядел Маргарет с ног до головы, и ей это не понравилось. Она почувствовала себя более обнаженной, нежели тогда, когда она плавала, чтобы произвести впечатление на пигмеев. Она пыталась отделаться от чувства неловкости, которое ей внушал незнакомец. Как нелепо, что она испытывала это чувство к первому человеку, подобному себе, увиденному, за сколько же? За очень долгое время. «Кто вы?» – спросила она. «Мигель Сервантес. А вы мисс Лон?» «Откуда вы знаете?» Мигель пожал плечами. «В тюремных пещерах мало новостей, и когда что-то происходит, об этом знают все. Когда такая красивая леди содержится здесь, а не с остальными, то очень интересно всем. Так вы видели Марка? Скажите, как он? Теперь хорошо. Долгое время ему было плохо. Думали, что он умрет. Маргарет тоже так думала. Как эти пигмеи били его? Она бросилась на них, пытаясь помочь, пока ее не оттащили прочь. Последний раз она видела его избитым и истекающим кровью, беспомощно распростертым на земле. Только неоднократное уверение Гарма, что Марк действительно остался жив после того избиения, слегка успокоили ее. «Никаких тяжелых последствий? Ничего не сломано?» «Когда я видел его в последний раз, он выглядел совсем неплохо». Она слегка успокоилась и могла теперь говорить не только о судьбе Марка. «А как так получилось, что вы не пленник?» – спросила Маргарет. «Я пленник, нахожусь здесь уже 4 года». «Нет, я имею в виду, как вы оказались здесь, как вам удалось выбраться из тюремных пещер». «Меня выпустили, они не думают, что я могу причинить какой-нибудь вред». «Только вас?» «Да, только меня». Маргарет нахмурилась. Он умышленно уклоняется от ответа или просто глуп? Но Мигель не производил впечатления глупого человека. Она предприняла еще одну попытку. «Но почему они вас выпустили? Я думала, что всех пленников всегда держат внизу». «Кроме вас? Да, это так. Но я сумел оказать им услугу. Мы заключили сделку. Они позволят мне пробраться сюда, если я сделаю то, что они хотят». «И что же это было?» «Всего лишь кое-какая информация». Последний ответ он произнес с твердостью, исключавшей дальнейшие расспросы. Маргарет это рассердило. Ей не терпелось узнать, какая важная информация достойна такой сделки. Знания, которыми она время от времени пыталась поделиться с маленькими человечками, никогда не вызывали у них энтузиазма. Во всяком случае, Мигель, на ее взгляд, пока добился немногого. Лично она предпочла бы жить в тюремных пещерах, в обществе себе подобных. Так она ему и сказала. «Но я не собираюсь здесь оставаться. Я собираюсь убежать». «Как?» Он пожал плечами. «Я должен сначала осмотреться, все проверить. Всегда должен найтись выход». Маргарет разглядывала его, раздумывая, как он собирается убежать. Насколько она понимала, вряд ли убежать отсюда легче, чем из тюремных пещер. Здесь были отверстия, вентиляционные шахты и сотни трещин, но пигмеи станут следить за ним, как следят за ней. Может быть, они отсталая примитивная раса, но не дураки. Они, должно быть, понимают, почему он совершил сделку ради жизни во внешних пещерах. «Гарм говорил мне, — сказала она, — что отсюда никто никогда не убегал. Я знаю, что так говорят, но... А кто такой Гарм?» «Старик, который только что читал молитвы. Он рассказал мне, что случилось с последним человеком, который совершил такую попытку». «И что же?» «Тот начал взбираться по вентиляционной шахте. Они позволили ему немного подняться, а потом внизу развели большой костер. Не выдержав дыма и жара, он упал в огонь, а они не потрудились его спасти». «Понятно. Они избавились от него, но никто не смог обвинить их в убийстве. Прекрасно!» Похоже, такая перспектива ему не улыбалась. «Значит, вы не намерены лезть в шахту?» «Я должен осмотреться», — повторил он. «Насколько я вижу, спешка ни к чему. Днем больше или меньше не в счет на фоне 4 лет. Надо все тщательно обдумать. Я должен выбраться с первой попытки. Второго шанса не будет». Он посмотрел в полные сомнения глаза Маргарет. «Хоть какой-то луч света, да?» «Что вы имеете в виду?» «До сих пор вы только и делали, что говорили мне, этого никогда не было и не будет. Можно подумать, вы заодно с этими маленькими дьяволами». «Простите, но, видите ли, сначала я ни о чем не думала, кроме побега. Затем мне стало ясно, что это безнадежно. Немного трудно снова стать оптимистом. Похоже, у вас даже нет плана». «Может быть и есть. Мне же удалось спланировать побег из тюремных пещер». «Но сейчас вы все равно в тюрьме». Он предпочел пропустить мимо ушей ее последнее замечание. «А вы не пытались прорваться наверх?» Маргарет помотала головой. Сначала я об этом думала, но кое-что меня удержало. «Что вы имеете в виду?» – спросил озадаченный Мигель. «Просто чувство, что если я это сделаю, то совершу ошибку. Я не уверена в благополучном исходе. Если я потерплю неудачу, то и остальных лишу возможности побега». «Я не совсем вас понимаю». «Вы знаете, как мы сюда попали?» – он кивнул. «На обломках разбившегося самолета, не так ли?» «Да, мы оставили его в пещере. Сквозь нее течет какой-то поток, но я не знаю куда. Я думала, что если немного пройду вниз по течению, мне удастся выйти за пределы пещер, принадлежащих пигмеям, туда, где они не смогут меня поймать». «Я понимаю, все это звучит довольно глупо. Собственно, это был не совсем план, просто идея». «Думаете, этот поток выведет вас за пределы обитаемых пещер?» «Может быть. Должен же он куда-нибудь вывести». Мигель ничего не сказал. Он погрузился в собственные мысли. «Один человек обязательно должен отсюда выбраться», — продолжала она. «И как только об этом месте узнают, сюда пошлют экспедицию, которая спасет всех нас. Если вы или я...» Она, поколебавшись, посмотрела на него. «В конце концов, почему нет?» Больше всего она боялась того, что ей не хватит сил для того, чтобы убежать. Мигель же далеко не слаб. Это крепкий, выносливый мужчина, которому по плечу любые трудности. Почему бы ему не рискнуть вырваться на солнечной птице? Он принял предложение не слишком охотно. «Вы предпочитаете, чтобы рискнул я, а не вы?» «Нет, не совсем. Я сказала, что не уверена в своей удаче». Мигель по-прежнему не проявлял энтузиазма, но в глазах у него появился блеск, который Маргарет не заметила. «Разве вы не видите?» – продолжала она. «Это тот самый шанс, который вы ищете. Пигмеи не знают о существовании солнечной птицы. Они бы с самого начала стали в тупик. Пока бы они искали в вентиляционных шахтах, мы могли бы уплыть на много миль. Вы должны воспользоваться этим шансом, нашим общим шансом». Но Мигель, похоже, продолжал сомневаться. «А откуда мне знать, возможно ли найти выход? Но разве игра не стоит свеч? Ну, пожалуйста, пожалуйста, попытайтесь. Мы зависим от вас, все эти люди в тюремных пещерах. Если вам удастся побег, вы спасете не только себя, но и всех нас». «Но как я найду эту солнечную птицу? Где она?» «Я не могу описать дорогу к ней, но могу показать». Казалось, Мигель почти согласился. Он с сомнением взглянул на охранников. «Нам придется от них избавиться». «Я смогу перехитрить их. Как-то в одной из грибных пещер мне это уже удалось». «Когда мы сможем отправиться?» Мигель вдруг заговорил резче. «Сейчас?» Маргарет заколебалась. «Почему бы и нет? Они могли бы пойти окольным путем и ускользнуть от охранников». «Да», — решила она. Она взяла кошку и повернулась к лестнице, но вдруг остановилась. Вернулся Гарм, а с ним несколько человек. Она поспешно повернулась, чтобы предупредить Мигеля. «Будьте осторожны с Гармом, он немного понимает по-английски». Она быстро приняла решение. «Придется отложить, мы не сможем справиться со всеми, как-нибудь в другой раз». Она повернулась к старику. Он не обрадовался встрече с Мигелем, но ничего не сказал. Маргарет хотелось бы знать, догадался ли жрец, что они говорили о побеге. Вероятно, догадался, тема так и просится на язык. Она спустилась навстречу Гарму. Его приветствие было немного короче, чем обычно. Взгляд, который он наконец бросил на Мигеля, был далеко не дружелюбным. Мигель улыбнулся. По мере того, как они с Маргарет шли по длинному храму, его улыбка стала еще шире. Слишком странным было это веселье для человека, который только что упустил шанс на спасение. Глава 3. Нелегко назначить встречу там, где возможностей мало, а время не имеет значения. Насколько Маргарет смогла обнаружить, в пещерах только 4 события совершались с завидной регулярностью: периоды ее сна, поклонение Баэт, созревание грибов и период беременности. Для назначения времени свидания последние 2 пункта были бесполезны, а первый не зависел от внешнего мира. пришлось планировать встречу, принимая во внимание Баэт. Но даже и тут возникли трудности. С тех пор, как Гарм попросил помощи у богини, ровное течение жизни пигмеев нарушилось. В пещерах теперь царило оживление, совершенно не свойственное подземным жителям. Обращения к Баэт стали теперь многолюднее и короче, в них слышалось больше лести. Только через 4 дня, судя по периодам ее сна, они снова встретились с Мигелем. Будь этот срок покороче, ход событий мог бы стать совсем иным. Мигель встретил женщину, которая глядела на него новым, недоверчивым взглядом. Маргарет говорила с Гармом. Два необычных происшествия за столь короткий срок, особая молитва Баэт и появление Мигеля пробудили в ней любопытство. Она обратилась за разъяснениями к старику. Гарм объяснил. Он выставил Мигеля в нелестном для того свете, что усилило сомнения Маргарет. Действительно ли Мигель не хотел воспользоваться для побега солнечной птицей? А может быть, он хотел отвести от себя подозрения, стараясь, чтобы предложение исходило от нее? Вероятно, она ошиблась. Если бы Мигель пришел и открыто заявил, что хочет воспользоваться солнечной птицей, разве бы она отказала? Вряд ли. Тогда почему он этого не сделал? Она пыталась поставить себя на его место, но безуспешно. Ее это не очень удивило, потому что Мигель, насколько она поняла, предпочитал прятать даже простейшие поступки за завесой таинственности. Во время второй встречи он обратил внимание на ее изменившийся взгляд. Неужели она что-то заподозрила? Но что? Пусть говорит первый, это будет безопасней. «Значит, вы попали сюда, бросив своих друзей?» – начала она. По лицу Мигеля скользнула гримаса раздражения. «Вы сообщили пигмеям о туннеле, не так ли?» «Кто вам это сказал?» «Я спросила Гарма, почему вам позволили перебираться сюда, и он мне рассказал». «Вы верите этой маленькой обезьянке?» «Верю». Мигель презрительно фыркнул. «Что еще он вам наплел?» Маргарет проигнорировала вопрос. Она холодно взглянула на него. «Если это не так, то какова правда?» «Значит, вы верите всему, что говорит каждая маленькая свинья, да?» «Что вы сделали?» — повторила она, и Мигель опустил глаза. «Да, я им рассказал», — признался он наконец. «Вы сыграли дурную шутку с вашими друзьями». «Они не были моими друзьями, они работали только на себя». «Но для вашей пользы, если бы они построили туннель, это означало бы не только их свободу, но и вашу». «Ха-ха-ха, если бы они построили свой туннель», — рассмеялся он. «Как будто они могли его когда-нибудь построить. Разве вы не знаете, как давно они пробивают этот ход?» «Годы, и другие люди трудились задолго до них. Эти дураки никогда ничего не пророют, надорвут кишки на работе, которая никогда никому не принесет пользы». «Значит, вы свели на нет годы работы многих людей, рассказав все пигмеям». «Ну а кто бы отказался от такого шанса?» Маргарет с презрением посмотрела на него. «Шанс? Вы разбили все их надежды выбраться отсюда, даже не имея плана дальнейшего продвижения, просто понадеявшись на удачу». «А вот тут вы ошибаетесь. План у меня был». «Да, завладеть солнечной птицей. Почему бы не сказать это прямо?» Мигель смутился. «Вы бы не согласились». «Да нет, согласилась бы, но теперь я в этом сомневаюсь». «Вы...» — Мигель нахмурился. «Что вы будете делать, когда выберетесь? Однажды вы уже предали своих друзей. Я очень сомневаюсь, что риск оправдан». С ее стороны это была простая риторика. Она не собиралась скрывать, где находится солнечная птица, хотя и ощущала глубокую неприязнь к Мигелю. Однако он воспринял угрозу всерьез и испугался. «Что вы имеете в виду? Она мне нужна. Вы что же думаете, я собираюсь гнить из-за вас в этой вшивой дыре? Чем скорее вы меня к ней приведете, тем лучше для вас». Внезапно в его взгляде отразилась паника. Он понял, что в ее власти расстроить все планы и оставить его здесь до конца дней. Разумнее всего было бы держаться более покладисто, но тревога захватила его врасплох. Маргарет тоже нахмурилась. Она не боялась его, но ее удивил безапелляционный тон мужчины. Он не соответствовал обстоятельствам. Такого порыва можно было ожидать от человека, загнанного в тупик, а не от того, кто отправился с миссией спасения. Однако она не все знала. Во-первых, его отношения с пигмеями были не так просты, как он старался показать. Закрыв туннель, они вполне могут посадить его обратно в тюремные пещеры. Это будет неприятно. Друзья, которых он оставил на растерзание пигмеям, не станут ждать его с распростертыми объятиями, если он упустит свой шанс. А месть Смита, Эда и остальных будет такой, что мало не покажется. Мигель обладал хорошим воображением, когда дело касалось неприятностей. И сейчас сообразил, что поражение пигмеев тоже вполне возможно. Предположим, пленники прорвутся. Предположим, Зикль или кто-нибудь другой отправится по туннелям, чтобы наказать предателя. От этой мысли он покрылся холодным потом. Он должен завладеть солнечной птицей и поскорее улизнуть. Мигель по-прежнему смотрел на девушку безумными глазами. Она спокойно спросила: «А когда вы выберетесь?» Увидев, как он смутился, она продолжала: «Что тогда вы собираетесь делать? Кому вы сообщите о нас?» Мигель ответил что-то явно невразумительное. Ему самому свои слова показались неубедительными. Надо придумать что-то более весомое. Проклятая женщина. Маргарет позволила ему споткнуться. «Значит, вы никогда об этом не думали», — отрывисто произнесла она, когда он закончил. «Может быть, вы и не намеревались подумать об этом? Мне кажется, вы просто хотите спасти свою шкуру. Вам наплевать, если остальные умрут здесь». Отношение Мигеля было именно таковым, и потому его протесты, пусть и очень горячие, звучали неубедительно. Он все больше и больше сердился, отчасти на Маргарет, отчасти на себя. Надо было все разузнать в прошлый раз. Он, собственно, и считал, что все решено. Он не мог и подумать, что Гарм расскажет ей всю историю. Мигель досадовал на себя. Он сознавал, что все обернулось бы по-другому, если бы сейчас он избрал иную тактику. Разумеется, она права. Он надеялся, что остальные здесь умрут. Мигель никогда не стремился к славе. Если ему удастся убедить власти в существовании пигмеев, что само по себе нелегко, он окажется в лучах славы. Самые различные люди, годами разыскивающие его, тотчас же изловят беглеца с самыми роковыми для него последствиями. Если они не поверят в почти неправдоподобную историю, приключившуюся с ним, то пошлют в штрафной батальон, как дезертировавшего из легиона. С него хватило самого легиона. От мысли же о штрафном батальоне его тошнило. Он слышал кое-какие истории. Ему хотелось возвратиться без шума и огласки. Маргарет убедилась, что он не собирается делать ничего, чтобы помочь пленникам. По ее лицу Мигель видел, что она не верит ни единому его слову. Губы ее были упрямо сжаты. Она поняла, что если он завладеет солнечной птицей, они о нем больше не услышат. Мигель сообразил, что зашел слишком далеко. Он обуздал свою ярость и сменил тактику. «Вы мне не верите», — с горечью произнес он. «Ни одному слову», — согласилась Маргарет. Он был в отчаянии, однако шанс еще оставался. «Почему бы вам тоже не отправиться со мной?» – начал он. Первым порывом Маргарет было отклонить это предложение, но она задумалась. Он объяснял свои трудности откровенно и правдоподобно. Его позиция впервые стала понятной. Вступив в контакт с властями, он, несомненно, окажется между дьяволом и преисподней. «С вами дело обстоит иначе», — заметил он. — Вы сможете поднять англичан и французов, чтобы вызволить отсюда всех пленников. Эта мысль соблазняла. Чем больше Маргарет размышляла, тем привлекательней она ей казалась. Когда и если они отсюда выберутся, то Мигель может исчезнуть, и ей тогда предстоит доложить обо всем властям. Трудности, пугавшие ее раньше, станут менее значительными, если рядом с ней будет спутник. Даже если их ждет неудача, то, по крайней мере, она попытается. Главным аргументом против был сам Мигель. Он был каким-то скользким, изворачивался там, где не было необходимости. почему он раньше не мог сказать, что боится властей. Нет, ему нельзя верить. Нет никакого сомнения в том, что он предал обитателей тюремных пещер, как и в том, что он, если потребуется, предаст кого угодно. С искушением пришло чувство ответственности. Если в самое ближайшее время ничего не предпринимать, потом может оказаться слишком поздно. Никто не мог сказать, где произойдет прорыв, который затопит всю систему. С другой стороны, если Мигель готовит новую уловку, это разрушит последние надежды. Он все еще продолжал убеждать ее, но она вряд ли слышала. Маргарет вовсе не собиралась принимать поспешное решение. Надо все обдумать. Ее нерешительность приводила его в бешенство. Он ругался, спорил и угрожал. Но Маргарет оставалась непреклонной. Ей нужно время. Она ушла со своими четырьмя охранниками, оставив его дрожать от ярости и бессилия.